Глава восьмая. Мы загрузились в небольшой вертолет, который немедленно взмыл вверх, отчего заложило уши, а желудок рванулся к горлу. Я спрятала лицо на груди Рене, чтобы вдохнуть его аромат и успокоиться, и его руки тут же сомкнулись на моем теле, давая возможность ощутить его заботу и тревогу о моем самочувствии. Летать на вертолете мне еще ни разу не приходилось, и было немного не по себе. Напротив нас сидел Пол, настороженно следил за нами. Кроме него и пилота в кабине больше никого не было, и я решила, что Пол опасался осложнений в виде возможных соперников для Рене. Он немного успокоился, когда заметил метку на моей шее, но расслабляться не спешил. Сидя на коленях Рене в кольце его рук, я обернулась и спросила, пытаясь перекричать шум вертолетов. «Что с Каттерсонами?» Пол едва усмехнулся, а потом также громко обратился к нам с Рене. Мне даже показалось, что он специально не заострял на мне свое внимание. «Они волновались, но мы сказали, что тебе стало плохо, поэтому решили отложить твою эвакуацию. Они даже не хотели улетать, но выбора им никто не оставил. Они ждут своего рейса в номере отеля, который мы заранее забронировали. Нам повезло, Джинкс и Жан с Жакру вовремя увели их от реки, они не видели ваших догонялок. Но уверен, они ждут тебя, чтобы убедиться, что ты в целости и сохранности. Еще успеешь с ними проститься, прежде чем они улетят в Штаты». Выслушав Поле, я резко повернулась к Рене и, коснувшись губами его уха, спросила. «А я? Мне тоже в Штаты надо решить вопрос с квартирой, работой. Мне надо домой». Рене повернулся, наши головы коснулись друг друга, а затем он наклонился еще ближе и лизнул меня в губы. Мое лицо оказалось в плену его ладони, и он впился в мой рот поцелуем, горячим, утверждающим его право, доминирующим. Я растеклась по его коленям безвольной лужицей и утратила все здравые мысли, но поцелуй прекратился так же резко, как и начался. Я еще не успела прийти в себя, а мне уже на ухо прошептали, обдав теплым дыханием, от которого бабочки в животе сбились в кучу и толком не знали, куда лететь. «Нет больше тебя, единственная моя, есть только мы. И если нам надо, значит, мы туда полетим. Ненадолго, родная, на пару дней, не больше. Нас ждет мой кузен, чтобы познакомиться с тобой, да и я буду чувствовать себя лучше, когда ты будешь на территории моего клана, в полной безопасности». Я смотрела в его зеленые глаза и грелась в тепле, которое они излучали. Ночной прохладный ветер трепал наши волосы, врываясь в открытые двери вертолета, а его слова о нас жаром обдавали душу. Я впервые почувствовала, что одиночество, пусть пока еще не уверена, но все же уходит. «Мы». Это слово так прекрасно и несет в себе так много, что мне потребуется еще какое-то время, чтобы привыкнуть к нему и осмыслить все его значение. Он по-прежнему был без рубашки, поэтому я потерла щекой о его волосатую грудь, а потом погладила колючую от щетины синеватую щеку. Она стала такая родная, а это прикосновение было так необходимо мне. Вообще, за эти несколько часов мне стало понятно, что Рене превратился для меня в какую-то зависимость, и оставалось надеяться только на то, что я для него такая же неизлечимая страсть. Из прошлого я знала, что значит истинная пара. С этим знанием мы рождались и росли, сталкиваясь с ним на каждом шагу. Об этом мне говорила мама, и я видела, как жили мои родители. Папа боготворил маму, а она, несмотря на его слабость, любила его. Самец-оборотень, нашедший свою пару и прошедший сквозь слияние, больше никогда не сможет изменить ей с другой самкой, чисто физически не сможет. А вот у самок таких трудностей с физиологией не было, и именно поэтому самцы так боялись потерять свою избранницу, ведь в случае, если она уйдет к другому, они останутся не только одинокими, но и ущербными в своей личной жизни. И тот факт, что потомство появлялось только у истинной пары, добавлял верам проблем с деторождением. Каждый год их число снижалось, сказываясь на общей демографии, но, прожив среди людей достаточно долго с самого юного возраста, я все-таки чувствовала себя неуверенно с Рене и все еще чего-то боялась. Полет прошел без происшествий. Больше я ничего не спрашивала, а мужчины предпочли помолчать, каждый думая о своем. Да и шум мешал задушевным разговорам. Оказавшись в отеле, я успела попрощаться с моими друзьями-биологами, которые очень волновались за меня, а затем их отправили домой в сопровождении телохранителей компании Каттерсонов. Нас же ждал личный самолет клана Маруа, на котором мы должны были отправиться дальше. Пока мы определялись с нашими отношениями в дебрях Амазонии, Джинкс и Арно купили мне одежду с помощью Этели Нильса, которых тоже приодели. Поэтому, зайдя в номер отеля, я обрадовалась, увидев на кровати пару комплектов нового белья, милое трикотажное платье и две футболки с брюками. Завершали приятную картину золотистые кожаные босоножки без задников. Все простое, недорогое, но очень нужное сейчас, ведь у меня осталось лишь то, что было на мне, да еще изрядно пострадавшее в джунглях. Перед вылетом мы приняли душ, переоделись, плотно перекусили в номере, а затем, в сопровождении настороженных братцев Веров, вылетели в Нью-Йорк. Рене и Поль постарались как можно быстрее исчезнуть с чужой территории, где нас всех, и супругов Каттерсонов, и меня, еще могла достать семья Варгасов. Зайдя в салон самолета, я уже привычно внутренне подобралась, увидев любопытные нахальные лица оборотней, с которыми я провела последние четверо суток. Но как только за моей спиной возник Рене, с их лиц тут же сползли улыбки, и они все дружно уставились кто куда, избегая смотреть в мою сторону. «Забавно», — отметила я про себя, ехидно усмехнувшись и расслабившись. «Какой надежный у меня защитник». Рене положил свою большую ладонь мне на талию и сопроводил к креслу, помогая устроиться. И тут же сел рядом, отгораживая ото всех остальных. Только Поль сел напротив нас и с легким любопытством спросил, пока небольшой самолет набирал высоту, снова заставив меня нервничать. «Скажи, почему ты скрывала свою сущность? Судя по всему, от всех, ведь ты не знала заранее, что мы появимся». Я посмотрела на Рене, глазами спрашивая, можно ли ответить. Он кивнул головой и тихо сказал, погладив ладонью по щеке. «Теперь они тоже твоя семья. Поль мой родственник». Как и наш глава, ты позже с ним познакомишься и с его подругой и дочерьми. Все остальные, кто здесь находится, тоже члены нашего клана, и ты можешь доверять любому из них так же, как и мне. Я тяжело вздохнула, потом, уткнувшись головой в плечо Рене, рассказала о своем прошлом. В салоне надолго воцарилась тяжелая тишина, и я уже решила, что они осудили меня, но тут раздался хрипловатый, словно наждак, голос Этьена. «Рене, дома делать пока все равно нечего. Может, наведаемся в Калифорнию, в миленький городок Доунс, и развлечемся, откручивая глупые головы местным псам?» Мое сердце, лихорадочно забившееся вначале, чуть не остановилось от последних слов Этьена. Я поняла, что они на моей стороне, и явно осуждают Дурси, да и всю стаю тоже. Я облегченно выдохнула и разжала судорожно сжатые на подлокотниках кресла пальцы. А потом... неожиданно почувствовала, как первая слеза скатилась по щеке, а за ней и другая, превращаясь в тонкие ручейки. Дикое облегчение снова охватило меня и смешалось с огромной радостью. Я больше не одна. У меня есть семья, которая за меня постоит, если что, не отдаст и не продаст. Я почувствовала, как напрягся Рене, но впервые не могла сдержать слезы и выплескивала все, что накопилось за долгие годы. Боль, обиду. Страх и одиночество. Он вытащил меня из кресла и, пересадив на колени, прижал к себе, поглаживая по голове, как это делали родители в детстве. Остальные молчали, лишь догадываясь о причине моих слез. Я схватилась за рубашку Рене, прижимаясь сильнее, и хрипло шептала сквозь потоки слез. «Спасибо! Спасибо за новую семью! За все спасибо!» Поль протянул Рене стакан с минералкой, которую тот передал мне. Дрожащими от переполнявших чувства руками я держала стакан и, клацая о него зубами и, морщась от веселых пузырьков, щекотавших нос, глотала воду, смешанную с моими слезами. Впервые в жизни, поплакав, я смогла получить освобождение от тяжести внутри, ощутить легкость в душе и смыть вечную серость и страх. У меня появилась уверенность, что теперь все в жизни будет хорошо, и все это благодаря Рене. Слезы закончились так же, как и мои силы. Расслабившись в его руках, я уснула, чувствуя себя впервые в жизни в полной безопасности. Пока его руки обнимают меня, со мной ничего плохого уже не случится. Нью-Йорк встретил нас с теплой, но дождливой осенней погодой, и я с легким изумлением поняла, что впервые за 15 лет не боюсь дождя, который раньше мог бы смыть мою человеческую личину и выдать истинную сущность. Оборотни удивили меня, сообщив, что у клана Рене в этом городе есть свой шикарный отель, приносящий довольно неплохую прибыль, и именно поэтому мы остановились в нем. Весь верхний этаж представлял собой шикарные апартаменты для нескольких членов клана. Нам с Рене достался номер главы, и я 5 минут ходила по комнатам, восхищаясь уникальным интерьером и украшавшими его произведениями искусства. Рене уже порадовал меня сообщением, что богат не меньше, чем его кузен, а по совместительству глава клана Моруа и глава Европейского совета, так что я могу тратить деньги как и сколько захочу. Вообще-то приятное дополнение к такому сокровищу, как мой возлюбленный. Я неплохо выспалась в самолете и сейчас чувствовала, что мне некуда себя деть, поэтому попросила Рене сразу заняться делами и в первую очередь отвезти меня на мою квартиру. Я заметила, как стремительно у него упало настроение, едва он услышал эту просьбу, и понял, что до моего тела ему прямо сейчас не дорваться. Нахмурившись, он позвонил Джинксу и Арно, с которыми мы и направились в мой район. В квартире ничего не изменилось, только охрана в холле удивленно встретила и сообщила, что меня искала полиция. Теперь уже нахмурилась я. Собрав вещи и попросив мужчин отнести их в машину, я связалась с администрацией своего многоквартирного комплекса и оставила просьбу, чтобы мою квартиру сдали в наем. Затем позвонила в полицию и выдержала долгий и нудный разговор с ними. Оказалось, что это Джен написала заявление о моем исчезновении, и мне было очень неприятно врать полицейским, что я просто уезжала к любовнику, а подругу об этом не предупредила. Но все же нам пришлось заехать в участок и засвидетельствовать лично, что со мной все в порядке. Еще я переговорила с Джен, но ей я пообещала рассказать все честно, как только улажу свои дела, решив утаить лишь свою принадлежность к оборотням. Более того, Рене разрешил пригласить подругу во Францию в гости, и, услышав эту новость, Джен возопила от радости, как оглашенная. Осталась последняя проблема — моя работа. Но ее я решила отложить на потом, потому что нервы у Рене не железные, а выдержку свою он и так слишком часто сегодня тренировал. Нас окружало много мужчин, и ему было неважно, что они люди. А еще ему не терпелось в срочном порядке обновить метку на моей шее. Единственное, на что он согласился, это поужинать в ближайшем ресторане, чтобы потом не тратить на это время в отеле. Мы вчетвером сидели в небольшом, но очень уютном ресторанчике у Тони и с удовольствием поглощали свежее поджаренное мясо. Кроме Джинкса, который заказал биф с кровью, официант даже на поднос не смотрел, пока нес его нам. Я наслаждалась приятной компанией, хорошей кухней, но неожиданно почувствовала, что меня кто-то рассматривает. Причем явно недобрым, каким-то сверлящим взглядом. Оглянувшись в поисках причины своего беспокойства, я увидела мужчину, стоящего в арке на входе в главный обеденный зал. Поймав мой взгляд, он мрачно усмехнулся, а потом быстро покинул ресторан. Я решила, что мне знакомо его лицо, но вспомнить, откуда я его знаю, я так и не смогла. Запахи еды и сидящих рядом со мной мужчин не позволили определить, человек это был или вер, но во мне снова всколыхнулись тревога и недобрые предчувствия. Я непроизвольно схватилась за бедро Рене, и он тут же напрягся. «Что случилось, сладкая моя?» Напряжение и страх тут же уступили место нежности и покою. Я впервые в жизни махнула на все рукой и приникла к нему всем телом, наслаждаясь его ароматом. «Ничего страшного, так показалось». Закончив ужинать, мы вернулись в отель, но меня всю дорогу не покидало ощущение, что мою спину сверлит тот чужой недобрый взгляд, и это заставляло меня все сильнее прижиматься к Рене. Наши апартаменты встретили нас тишиной и уютом. За окном стучал небольшой дождь, снова поднялся ветер, а внутри было тепло, и сквозь открытые шторы было видно, как солнце медленно целует землю, опускаясь за горизонт, прячась за багровыми тяжелыми облаками. Пока Рене в дверях тихо разговаривал с Полем, я пошла в душ. После стольких дел я устала и хотела спать. Подняв голову, я наслаждалась теплой водой, струившейся по моему телу, смывающей городскую вездесущую пыль, чужие недобрые эмоции, мои усталости, все отныне мне ненужное. Подняв руки, еще раз прополоскала волосы от шампуня и ладонями медленно согнала пену с тела. Я услышала тяжелый рваный выдох рядом и, резко открыв глаза, увидела Рене. Он стоял в 2 шагах от душевой и смотрел на меня сквозь немного запотевшее стекло дверцы. Одетый лишь в легкие брюки, низко висящие на бедрах, он вытянул руки по швам, и сейчас было заметно, что он натянут, как струна, и сильно сжимает кулаки, пытаясь удержать контроль над собой. Мои глаза непроизвольно распахнулись еще больше, и я сделала шаг назад, вглубь кабинки, прижимаясь к мраморной стене. Рене, не отрывая взгляда от меня, снял штаны и шагнул ко мне, отчего дыхание мое участилось в предвкушении еще одного важного дела. Его смуглая, покрытая черными волосками кожа, казалось, сияла в приглушенном свете ламп ванны, а капельки воды, оседавшие на ней в виде пара, придавали ей еще больше блеска. Все еще прижимаясь спиной к стене, я нестерпимо захотела коснуться его обнаженной груди и провести ладонями по его коже, стирая влагу и наслаждаясь ее гладкостью. Он своим присутствием заполнил все пространство душевой и уже плотно прижимался ко мне, нависая надо мной всей своей массой. Задрав голову, я неуверенно подняла ладошки и сделала то, чего мне так хотелось. Положила их ему на грудь и, медленно, лаская, провела вниз к животу, а потом к паху. В джунглях я так и не смогла толком изучить его тело, привыкнуть к нему, к его размерам и к своим новым ощущениям. А сейчас у меня появилась такая возможность, и я поторопилась ею воспользоваться. Я гладила, трогала, узнавала, и Рене, понимая мое любопытство, стоял, не двигаясь, лишь следил за мной глазами, в которых метались золотистые искры желания и страсти. Когда я ладонью обхватила его достоинство и личную гордость, он снова резко, судорожно вздохнул, уперся ладонями в мрамор и склонился к моей голове. Вода падала, скатываясь тонкими ручейками по нашим телам, пар клубился вокруг, словно отрезая от остального мира, и для меня в нем существовал только Рене. Мое интенсивное изучение его плоти привело к тому, что его совсем не железное терпение лопнуло, и он, резко остановив мои руки, подхватил меня под ягодицы и прижал к стене, одновременно с этим входя в меня одним ударом. От этого резкого вторжения у меня перехватило дыхание и вырвался непроизвольный вскрик, отчего он замер, уткнувшись лицом мне в ложбинку между плечом и шеей. Руками я зарылась в его волосы, а потом перехватила за плечи и поерзала на нем, устраиваясь поудобнее, чем спровоцировала глухое рычание и движение внутри меня, которое становилось все сильнее, резче и сопровождалось его усилившимся утробным рычанием и моими всхлипами наслаждения. Я снова распадалась на миллион маленьких, кричащих от удовольствия и счастья кусочков, и заорала вместе с ними, взмывая к небесам. Вслед за мной, исторгая из горла звериный рев, устремился Рене, практически пригвоздив меня к стене своим стальным телом. Только спустя минуту он опустил меня на кафельный пол, поддерживая руками мое мелко дрожащее тело и трепетно прижимая его к себе. Я вздрогнул от его хриплого, напряженного голоса. «За всю свою жизнь я ни разу не испытывал ничего подобного тому, что у меня происходит с тобой». Сотни чужих, безликих женщин, и ни одна не сравнится с тобой, с твоим телом, вкусом, запахом, чувственностью и теплом. Пока я в тебе, я горю, а когда ты со мной, полноценно живу. Впервые за столько веков я живу и чувствую. Он подхватил меня на руки и вынес из кабинки. Усадив на пуфик рядом с зеркалом, взял большое махровое полотенце и начал бережно вытирать мое тело. Я же, не отрываясь, следила за его лицом и руками, скользящими по мне. Помолчав минуту, занятый делом, он поймал в зеркале мой напряженный, немного ошарашенный от всех испытываемых мною сейчас чувств взгляд и продолжил, добив окончательно. «Я люблю тебя, девочка моя, моя сладкая, пугливая малышка. Хочу, чтобы ты знала, я убью любого, кто прикоснется к тебе, причинит тебе неприятность или боль». «Никогда тебя не отпущу, никому не отдам и лично прослежу, чтобы ты была счастлива и довольна». Потом, под моим удивленно восторженным взглядом, он невозмутимо взял фен и высушил мои мокрые волосы. Быстро стер оставшуюся воду со своего великолепного обнаженного тела и, молчком подхватив меня, все еще пребывающую в шоковом состоянии, отнес в спальню на огромную кровать. Он улегся рядом со мной, прижав к себе и, зарываясь в мои волосы, удовлетворенно вздохнул. Как будто все, о чем он мечтал, исполнилось, и я была всем, что ему было нужно в жизни. Я выпростала из-под одеяла руку и, после его признания, чувствуя большую уверенность в себе, прикоснулась пальцами к мягким волосам на его груди. Потом, подтянувшись повыше, заглянула ему в глаза и, нежно коснувшись его губ своими, отчаянно прошептала. «Я тебя тоже люблю». Когда ты мне рассказала о своих чувствах, во мне словно пружина разжалась, удаляя все остатки страха и неуверенности. Я боялась, что ты не любишь и не сможешь полюбить по-настоящему. Поняла уже, что люблю. Боялась, что мое чувство останется безответным. Я слишком сильно люблю, поэтому опять боюсь». Последнюю фразу я произнесла с легким поддразниванием, и Рене это понял. Пока я говорила, он, напряженный вначале, потихоньку расслабился. Я поняла, что мое молчание в ответ на признание в любви напрягло его и встревожило. А теперь, зная о моих чувствах, он успокоился. Услышав мое поддразнивание с плохо завуалированным намеком, он принялся изгонять все мои страхи. Руками, губами и своим потрясающим, дарующим так много наслаждения телом. Ур, наш любовный марафон длился целую ночь. И лишь под утро мы уснули, так и не разомкнув рук и прошептав, засыпая. «Люблю тебя, моя Илана. Ты мой, Рене, я люблю тебя».